Что-то сбудется, что-то не сбудется, перемелится все, позабудется. Но останется эта вот рыжая у заборной калитки трава. Если плещется где-то Нева, если к ней долетают слова, это вам говорю из Парижа я, то, что сам понимаю едва. Все неизменно, и все изменилось в утреннем холоде странной свободы. Долгие годы мне многое снилось. Вот я проснулся, и где эти годы? Вот я иду по осеннему полю, все как всегда, и другое, чем прежде. Точно меня отпустили на волю и отказали в последней надежде.